ролики для электропроводки к толстой и круглой чердачной балке. Шофер Вася Кругляшкин еще до прихода Леньки предложил раз и навсегда покончить с мрачной обстановкой на чердаке и превратить черный ход в светлый ход. Сам Вася отправился домой за электропроводкой, а Фима Трошин обещал достать дома лампочки. Отец его работал электромонтером. «Сегодня он мне все даст, и лампочки, и даже белый абажур достанет», — сказал Фима. «Ну да, потому что провинился. Напился опять, я сам видел», — затараторил Владик. Худенький Фима вплотную подошел к нему. «Не твое дело, понял?» «Я ведь просто так, мне ведь тебя жалко», — пролепетал Владик, которому худенький Фима показался вдруг широкоплечим силачом. «Я в твоей жалости не нуждаюсь, сплетник», — ясно выговаривая каждое слово, произнес Фима и пошел вниз за лампочками. Все это произошло минут 15 назад, и сейчас на чердаке остались четверо – Ленька, Олег, Владик и тихая Таня. «Ты ничего про передачи не слышал? О, мы такое дело придумали!» — таинственно произнес Ленька, отвечая Олегу. «Держись за балку, а то со стола свалишься. Свою радиостудию откроем. Здесь, на чердаке». «Все Леня придумал. Сам придумал. Здорово, а? Это вам не пластинки запускать», — торопливо вставил Владик. Олег спрыгнул со стола. «Кажется, стоящее дело. Каждый день радиопередачи?» «Каждый день!» Ленька вновь забегал по чердаку. «И все по-настоящему, как на взрослом радио. Там последние известия, и у нас последние известия, там лекции, у нас лекции, там отвечают на вопросы радиослушателей, и мы будем отвечать». «Так уж обезьянничать не обязательно», — возразил Олег. «А мы будем кое-что менять, по-своему делать. Ну вот, к примеру, там последние известия, а у нас будут самые последние известия. Там бывают передачи в последний час, а у нас будут в последнюю секунду. Или вот еще. По радио или по телевидению, точно уж не помню, бывают такие передачи для вас, студенты, для вас, молодежь, для вас, пионеры. А у нас в доме еще и много пенсионеров живет». «Моя бабушка пенсионерка», — подтвердил Олег. «А вот мы и устроим свою передачу. Там, значит, для вас пионеры, а у нас будет для вас пенсионеры. А можно еще проверку времени устраивать», — предложил Владик. «По радио каждый час проверяют, а мы будем каждые полчаса». «Ты скажешь», — отмахнулся Ленька. «Каждые полчаса на чердак лазить, еще какой-нибудь порог сердца заработаешь». «Ну тогда давайте настройку инструментов устраивать», — не унимался Владик, — «как по-настоящему радио». «Слушать тебя противно», — накинулся на него Ленька. «Ну кому нужна эта настройка? Олег, что ли, будет по нашим передачам свою бандуру настраивать? А между прочим, где она у тебя?» «Лежит, отдыхает в одном месте». «Ну, не хочешь говорить, не надо. Давайте дальше про передачи». «Мне кажется, хорошо бы устроить беседы с родителями», — предложила вдруг Таня. «А то они с нами каждый день беседуют, а мы с ними. В общем, это хорошо было бы». «Хорошо, посмотрим», — руководящим тоном произнес Ленька. «Еще какие предложения?» «А я вот что думаю», — не спеша, задумчиво, как бы советуясь сам с собой, произнес Олег. «Мы ведь и высмеивать всякие недостатки тоже можем. Будут у нас, к примеру, в каждой квартире свои корреспонденты, и пусть обо всем сообщают. Что хорошо, хвалить будем, а что плохо, высмеивать», — подхватил Ленька. «Выжигать, как это пишут в газетах, огнем сатиры. Разные отсталые элементы перевоспитывать будем, у которых есть эти самые родимые пятна прошлого. Нашу мадам Жери внучку, например, или Фимкиного отца». «Тише, тише ты!» Владик прижал палец к губам и огляделся по сторонам. «Тут без тебя такое было. Фимка этого не любит, понял? Защищает отца». «Приятельские отношения», — воскликнул Ленька. Как он может защищать пережитки? А мы его и не спросим даже. Перевоспитаем папочку, высмеем его как следует. Сам же потом в ножки поклонится, спасибо скажет. Так. «Я хочу поддержать Олега насчет корреспондентов», — сказала тихая Таня. «Пусть в каждой квартире будут». «Ну, конечно», — подхватил Ленька. «Я уже давно об этом думал. Радиопосты, так сказать. Вот я, например, буду в 9-й квартире, Владик в 36-й, а ты, Таня, в 13-й». «А Олег?» — спросила Таня. «Олег, что ты о нем все время беспокоишься? И Олег тоже будет в своей 17-й квартире, и остальных ребят распределим. Ох, и бояться же нас будут. Чуть что, пожалуйста, в эфирчик». Ленька потер руки от удовольствия. «Что ж мы, чучело какие-нибудь, чтобы нас боялись?» Олег наклонил свою круглую, белесую голову. «Пусть к нам за помощью приходят, это другое дело, а то боятся». «Да я не в том смысле», — спохватился Ленька. «Нас плохие ребята будут бояться, для хороших людей мы будем первые помощники, а для плохих — гроза». Олег снова опустил голову. Он не любил громких слов. Когда шофер Вася и Фима Трошин, нагруженные проводами и лампами, вернулись на чердак, все вопросы о ближайших радиопередачах были уже решены. Оставалось только распределить обязанности. Но это оказалось не так легко. Ленька хотел захватить все должности и посты. Сперва ему очень захотелось быть диктором. Он ясно представлял себе, как весь двор и весь дом слушают его голос, и все думают, а кто бы это мог быть? Даже родная мама не сразу узнает его. И вдруг в конце передачи он торжественно объявляет: «Вел передачу Леонид Уткин». Ленька уже было выхлопотал себе звание главного диктора. Но тут, как всегда неожиданно, в разговор вмешалась тихая Таня и преспокойно заявила: «Ты не можешь быть диктором, у тебя голос ломается, ты очень часто пускаешь петуха». «Что? Мой голос? Какого петуха?» – вскипел Ленька. «Пожалуйста, не ори, у всех мальчишек в твоем возрасте ломается голос, и никто из вас не может быть диктором». «А у девчонок не ломается?» «Нет». «Значит, главным диктором будешь ты». «Главным мне не нужно, а простой дикторшей могу быть, и еще пусть Сеня Блошкин из первой квартиры». «А Сенька почему? У него что, голос уже поломался?» «У него голос поставлен, понял?» «Куда поставлен? Как это голос может быть поставлен?» «Но это значит, он владеть им умеет, потому что давно в хоре поет, в Доме пионеров, понял?» Владик поспешил Леньке на помощь. «Все равно Сеня не может быть диктором. У него фамилия некрасивая. Блошкин. Все смеяться будут». «Не фамилия украшает человека», — наставительно произнесла Таня. «Вот у тебя, например, фамилия первый сорт. Вербицкий. А посмотреть на тебя так...» «Ты мою фамилию не трогай», — взвизгнул Владик. «Не обо мне разговор. А Сеня себе пусть другую фамилию придумает. Пусть подберет себе этот самый, ну как его, псевдоним», — с улыбкой подсказал Олег. «Вот-вот, чтобы люди не смеялись». «Люди смеяться не будут», — зло отчеканила Таня. «А если ты посмеешься, так это для Сени даже приятно будет». «Ладно, хватит вам», — навел порядок Ленька. «Пусть будет Блошкин со своим поставленным голосом. Пусть. А кем же тогда буду я?» Ленька задумчиво походил по чердаку. «Ладно, хорошо. Я буду главным по самым последним известиям. И все корреспонденты будут мне подчиняться». «Мировая должность», — решил про себя Ленька. «Все, что делается в квартирах, буду самым первым узнавать. И еще я буду главным по беседам с родителями», — заявил он. «Все, что не смогу сказать маме и папе в глаза, буду говорить по радио, в замаскированном виде», — сам с собой рассуждал Ленька. «Они ни перебить меня не смогут, ни возразить. Тут уж им хочешь не хочешь, а придется слушать». «С родителями пусть Олег беседует», – возразила тихая Таня. «Или вот Лёва Груздев из 29-й квартиры. Они более рассудительные». Олег сразу замотал головой. «Да нет, я буду следить, чтобы что-нибудь не испортилось. За усилителем, за динамиком и вообще за техникой. А то какие же получатся передачи, если техника вдруг откажет?» Вася Кругляшкин поддержал Олега, и беседовать с родителями было поручено Лёве Груздеву, очень солидному мальчику, лучшему шахматисту в доме. «Тогда я буду главный за нокаут в эфире», – заявил Лёнька. «Это же спортивный раздел, боксерский что ли?» – поинтересовался Вася Кругляшкин. «Да нет», – пояснил Лёнька. «Нокаут в переносном смысле. Мы такой критический отдел заведем, а то всякие эти смех сквозь слезы, за ушко да на солнышко и прочие вилы в бок уже надоели. А у нас свое название, оригинальное, критический отдел, нокаут в эфире. Кого хочу, того и продерну», – про себя думал Ленька. «Все будут бояться меня, прямо трепетать. Замечательно, красота». Но Таня и тут подала свой тихий голос. «Туда нужно Фиму назначить, он самый справедливый, и никого зря нокаутировать не станет». «А я что же?» – возмутился Ленька. «Хочу быть главным ответственным за нокаут». Слова «главный» и «ответственный» были любимыми Ленькиными словами. Не спеша, складывая инструменты в свой музыкальный футляр, Олег вдруг обратился к Леньке. «А хочешь, мы тебя просто главным назначим, но самым главным и самым ответственным над всеми?» Олег незаметно подмигнул Тане, которая уже хотела ринуться вперед со своими возражениями. И тут произошло чудо. Тихая Таня послушалась этого немого знака и промолчала. «Самым главным? Самым?» Немного растерялся Ленька. «Я не знаю. Как другие, как товарищи?» «А мы что, мы согласны, согласны?» — затараторил Владик, преданно глядя Леньке в глаза. И потом тихо добавил. «А я кем же буду?» «Ты кем будешь?» — важно переспросил Ленька, мгновенно вошедший в роль самого ответственного. «Ты будешь главным наблюдателем, поскольку у тебя глаза особенные, все видят. А отдел твой так и назовем, своими собственными глазами. Неплохо, а?» Все согласились, что это неплохо. На чердаке все пробыли до самого вечера, а вниз спускались, уже не спотыкаясь, не наступая в темноте на кошек. Всюду винтили новые лампочки. Олег шел последним, бережно прижимая к груди свой громоздкий черный футляр. «Дома, небось, скажешь, что целую симфонию разучил», — усмехнулся шофер Вася. «Ведь с утра до вечера пропадал». «Да уж, придется», — вздохнул Олег. «А врать-то не надоело?» «Ох, как надоело! До выхода никак не найду. Бабушку жалко». «Поискать надо». Тихая Таня замедлила шаги, дождалась Олега и все-таки поинтересовалась. «А зачем же мы Леньку самым главным выбрали?» «Так просто. Раз уж он любит командовать, пусть попробует. Может, ему на пользу пойдет». Выйдя во двор, ребята разошлись по своим подъездам. Ленька и Вася Кругляшкин медленно поднимались к 9-й квартире на 3-й этаж. «Нехорошо все-таки получилось», — сказал Ленька. «Помогал ты ему репродуктор устанавливать, и динамик, и усилитель монтировать, и вообще. А мне ни слова, сосед называется». Шофер Вася стал пристально вглядываться в Ленькино лицо. Так, словно видел его впервые. «Что, измазался, что ли?» — Ленька потер щеку. «Да нет, родимые пятна у тебя обнаружил. Вернее сказать, не пятна. Не такие, конечно, как у Калерии Гавриловны. Но все-таки весьма заметные пятнышки. Есть, определенно есть». «Что это значит?» «А вот что. Бодопиш вы свой организовали? Отличная затея. Да ничего толком не сделали. Только бегали, за сарай прятались, таинственные физиономии корчили и кричали. Мы хозяева двора, хозяева двора. А этот вот белоголовый паренек без всякого шума хорошее дело придумал. Я и решил помочь ему, чтобы вам, крикунам, доказать. Добрые дела суеты и треска не требуют. Понял, если уж на то пошло. Они стояли возле своей квартиры. Ленька не знал, что отвечать. «Ох!» – вскрикнул он вдруг. «А название-то для своей радиостанции мы так и не придумали!» Он почесал затылок. «По-моему, хорошо так, – говорит чердак. Ведь с чердака все началось!» Вася Кругляшкин задумчиво развел руками, потеребил свою кепку с коротким козырьком и, наконец, сказал. «Чердак? Слово уж больно некрасивое. Давай лучше так. Говорит седьмой этаж. Ведь это вроде как седьмой этаж получается, раз над шестым расположен». «Правильно!» – обрадовался Ленька. «Я так и думал, так и хотел. Говорит седьмой этаж». Чтобы все как у взрослых. «Я выброшусь в окно», — заявила на кухне Калерия Гавриловна Клипальская и поплотнее закрыла форточку, она боялась холода. «Он выживает меня при помощи звуков». Все это относилось к Леньке, который теперь не выключал радио ни утром, ни днем, ни вечером. Он буквально прирос к буфету, на котором стоял маленький коричневый ящичек с длинными узкими прорезями. Приемник был включен на полную мощность, потому что Ленька боялся чего-нибудь не расслышать. То и дело он кидался на домашних с криком. «Тише, тише! Передают что-то важное!» А диктор в это время предлагал разучить песню, которую все уже давно знали наизусть. Для того, чтобы поговорить о чем-нибудь серьезном, мама и папа теперь уходили на кухню. Ленька не просто слушал радио. Он даже записывал те фразы, которые дикторы повторяли особенно часто. В общей тетрадке, на обложке которой было написано «Говорит седьмой этаж», появились такие надписи. «Наш специальный корреспондент сообщает. Сегодня наш корреспондент побывал. У нас в гостях находится. Сейчас в нашей студии. Слушайте беседу нашего международного обозревателя. Пойте вместе с нами». И тому подобное. Ленька теперь мог разговаривать только на одну тему. Олег досадливо отмахивался от него. «Из тебя бы, знаешь, такой громкоговоритель получился. Трещишь, трещишь». И только Владик покорно выслушивал своего повелителя, хотя и ему это уже начинало надоедать. «Понимаешь, — который уж раз говорил Ленька, — у нас все должно быть как у взрослых, чтобы это не игрушки какие-нибудь были, а чтобы все по-настоящему, хорошо бы и нам про кого-нибудь сказать. У нас в гостях находится, а? Как ты считаешь?» «Да кто же потащится в гости на чердак?» — усомнился Владик. «Если только домохозяйки белье развешивать, их можно пригласить в гости и спросить. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня развешивали? Рубашки или, может быть, трусики своего сына?» «Чепуха, ничего ты не понимаешь. Для начала мы будем приглашать в гости друг друга. Ты пригласишь меня, а я приглашу тебя. Ну а потом, может, и кто-нибудь из взрослых заявится. Вполне возможная вещь. И еще вот хорошо бы завести передачу «Пойте вместе с нами». «Да кто с тобой захочет петь? У тебя же голос, это самое, ломается». «А я Сеню Булошкина заставлю. Он же в хоре поет, у него голос поставлен. Ты слышал, Таня говорила? Вот прикажу и будет петь. Я же теперь ответственный. Я прикажу и станцует». «Ну, этого по радио не увидишь. Это уж лучше по телевизору показывать». Ленька серьезно поморщил лоб и вполголоса, как бы по секрету, сказал. «А что? Может, еще и телевидение свое устроим?» «Это уж ты слишком. Хватил». Ленька и сам почувствовал, что хватил. «В общем, насчет телевидения там будет видно. А в гости мы приглашать будем и беседы будем вести. Вот, например, так. Погоди, я сейчас в тетрадку взгляну». Ленька заглянул и продолжал. «Вот так, например. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями. И дальше в таком роде. А гость, значит, будет делиться. Здорово. А угощать не нужно будет? Спросил Владик. Все-таки гости. Ленька нарочито громко расхохотался и покровительственно похлопал Владика по плечу. Не понимаешь еще. Это же не такие гости, которые там на чай приходят. Это же в переносном смысле. Ну, если в переносном, тогда ладно. А то я думал, мама всегда говорит, лучше самим в гости ходить, чем к себе звать. Хлопот с ними не оберешься. Однажды вечером Вася Кругляшкин разыскал Леньку в ванной комнате. Моешься? Ну ладно, не вылезай. Тут и школы звонят, о твоем здоровье справляются. Если бы Ленька был не в ванне, а, скажем, в реке, он бы, наверное, нырнул под воду. «Заболел ты, что ли?» – удивленно спросил шофер Вася. «Ну да, заболел». В полголоса, наполовину вылезая из ванны и оглядываясь по сторонам, будто кто-то мог его услышать, сказал Ленька. «Заболел». «Радиостанцией нашей я заболел, вот чем. Никому ведь, кроме меня, дела нет. А я за все отвечай». Вот 2 дня и пропустил, не пошел в школу. Я в это время взрослое радио слушал, ну опыт что ли, перенимал. Ведь такое дело у нас в доме первый раз за всю историю. А в школу я уже 5,5 лет каждый день хожу. И еще столько же ходить буду. У нас, понимаешь, на радио все по-настоящему должно быть, по-взрослому. А получается у тебя, Леонид, все как-то по-детски. Намылить бы тебе шею. Вася Кругляшкин скрылся в коридоре, а Ленька растерянно потрогал свою шею, которая без того уже была намылена. В последнюю секунду. Внимание, внимание! В последнюю секунду! Ровно секунду назад произошло огромное событие в истории дома номер 9/3. Начала работать радиостанция, говорит 7-й этаж. Дорогие товарищи жильцы, теперь каждый день ровно в 20:00 по местному времени вы будете слушать наши радиопередачи. Слушать их вам придется обязательно, потому что в каждой передаче может быть что-нибудь сказано о вас, о ваших детях или других ближайших родственниках, а также о квартире, в которой вы живете, и представьте себе, если вы не услышите передачу сами, вам придется потом бегать по всему дому и узнавать, что сказали и как сказали. А другие жильцы могут что-нибудь перепутать, и тогда вы будете очень долго волноваться и переживать. Так что уж лучше не пропускайте наших радиопередач. Вот и все. Передача в последнюю секунду. Окончена. Вел передачу Сеня Блошкин. А теперь слушайте. «У нас в гостях находится...» По распоряжению Леньки первым в гости к микрофону был приглашен он сам. Диктор Сеня Блошкин вел беседу точно по тексту, который Ленька сочинил накануне. Перед Сеней лежали вопросы, а перед Ленькой ответы. «Сегодня у нас в гостях находится всем вам хорошо известный Леня Уткин из квартиры номер 9». Подражая интонациям настоящих дикторов, начал Сеня. «Здравствуйте, товарищ Леня Уткин». «Добрый вечер», – ответил Ленька. «Согласны ли вы, товарищ Леня Уткин, побеседовать с нашими радиослушателями и ответить на некоторые вопросы, которые нас волнуют?» «Согласен». «Большое вам спасибо. Мы слышали, что по вашей личной инициативе во дворе был организован боевой домовой пионерский штаб. Правда ли это?» «Да, это правда». «По моей инициативе», – скромно согласился Ленька. «Еще мы слышали, что вы самый главный и ответственный за все радиопередачи». «Да, это верно. Меня выбрали ответственным». И чуть-чуть подумав, Ленька добавил одну фразу к заранее подготовленным ответам. «Меня выбрали единогласно». «А не поделитесь ли вы с нами, товарищ Леня Уткин, своими мыслями?» «Что ж, и поделюсь». «В ближайшее время я собираюсь...» Но что именно собирается делать Ленька в ближайшее время, жильцы дома так и не узнали, потому что в репродукторе раздался злой, запыхавшийся голос тихой Тани. «Все по твоей инициативе, да? Прославляешь себя, да? И ты, Сенечка, тоже хорош. Читаешь по бумажке, как попугай». «Тише ты, тише!» Испуганно, но на весь двор прошептал Ленька. «Сеня, оттащи ее от телефона!» «Я тебя тащу! Я сейчас такое скажу!» Сеня Блошкин, наконец, овладел собой и невозмутимым дикторским голосом сообщил. «Внимание! Передача «У нас в гостях» по техническим причинам отменяется». Самые последние известия. Дорогие товарищи жильцы, если у вас что-нибудь поломалось, ну там ножка от стола отлетела или утюг перегорел, не огорчайтесь. Все это скоро починится и станет совсем новеньким, потому что наш боевой домовой пионерский штаб решил открыть во дворе мастерскую. Мы надеемся, что у каждого жильца в скором времени что-нибудь сломается, и тогда наша мастерская придет вам на помощь. Название у мастерской уже есть. Что сломалось, все починим. А помещения у нее пока еще нет, но это ничего. Мы решили открыть нашу мастерскую в старом дровяном сарае. Про этот самый сарай наш местный поэт сочинил такие стихи. «Идет по городу молва, стоит сарай, а в нем дрова. Не только малые детишки, все люди смотрят с удивлением. Кому, зачем нужны дровишки в домах с центральным отоплением?» Наш специальный корреспондент из квартиры номер 9 сообщает, что дровишки эти привезла с собой из старого дома Калерия Гавриловна Клипальская. Там, в старом доме, не было центрального отопления, и дрова согревали Калерию Гавриловну. А здесь у нас они не светят и не греют. Но Калерия Гавриловна привыкла к своим дровам, и ей грустно с ними расставаться. Один наш специальный корреспондент пролез в сарай со стороны крыши и точно выяснил, что дрова эти давно уже сгнили. Мы уверены, что Калерия Гавриловна станет, наконец, сознательной и выбросит свои гнилые дрова. Тогда уж мы не станем лазить в сарай через крышу, а войдем туда просто через дверь и откроем свою мастерскую. Тем более, что, как сообщает специальный корреспондент, из той же самой 9-й квартиры кухонный столик Калерии Гавриловны совсем разваливается, и мы его в благодарность починим вне очереди. Передаем объявление. Внимание, внимание! Сегодня мы начинаем собирать инструменты для новой мастерской. Пункт сбора – квартира номер 17. Сдавайте их прямо в окно после 3 часов дня Олегу Брянцеву. В дверь не звоните, не стучите, чтобы не тревожить соседей. Если в окно случайно высунется бабушка, не убегайте. Она только с виду сердитая. Несите напильники, стамески, рубанки, тиски, электропаяльники и вообще все, что может пригодиться. И даже то, что, по вашему мнению, не может пригодиться, тоже несите. На месте посмотрим. Если инструменты испорчены, не беда, мы их починим. Но если они новые, это все-таки лучше. Спешите, спешите. Фамилии жильцов, которые сдадут инструменты в первые 3 дня, будут объявлены по радио. Представляете себе? Как приятно будет послушать вам, самим и всем вашим родственникам. Внимание! Слушайте, юные жильцы нашего дома. Боевой домовой пионерский штаб просит вас в течение 3 дней составить точные списки всех самых интересных книг, которые есть в ваших личных библиотеках. Не бойтесь, пожалуйста, никто и не думает их отбирать. Просто мы хотим устроить великий книгообмен. Что это такое? А вот слушайте. К примеру, юный гражданин Икс имеет на руках книгу «Рожденные бурей». Давно ее прочитал и хочет прочитать книгу «Остров сокровищ», которую имеет в своем шкафу юный жилец Игрик, интересующийся как раз той самой бурей. Тут-то и происходит временный книгообмен. В результате Игрик получает бурю, а Икс – остров со всеми его сокровищами и так далее. В общем, кажется понятно. Это же будет замечательное дело. А то книги лежат себе на полках, пылятся, скучают без дела. А тут они будут все время в ходу. И в библиотеку бегать не нужно будет. Там ведь тоже хорошую книжку не сразу получишь. Сперва в очереди постоишь. Только предупреждаем. Всякий, кто будет рвать обложки или книжку вместо скатерти под тарелку супом подкладывать или вообще зачитает интересную книжицу, сразу попадет в страшную радиопередачу, которая будет называться «Нокаут в эфире». Так что уж лучше заворачивайте книги в белую бумагу и читайте аккуратно, на чистом месте и с чистыми руками. Вот и все, что мы хотели сообщить. Вела передачу Таня Крутихина. Снова у нас в гостях. Начинаем очередную передачу «У нас в гостях». Сегодня у нас в гостях находится дворник дядя Семен. «Мне по гостям ходить некогда», — раздался хриплый бас дяди Семена. «Я по делу на чердак зашел». «Простите, дядя Семен, вы хотите сказать «на бывший чердак»? И вообще, мы хотим предупредить, что вас сейчас слушают очень многие люди». Нежно, тоном гостеприимного хозяина пытался ублажить дворника диктор Сеня Блошкин. «Чердак, он и есть чердак. Неизвестно еще, как пожарная охрана про все это выскажется. Захватили кладовку самовольно и устроили неизвестно что». «Вы хотите сказать, что мы организовали радиостанцию «Говорит седьмой этаж»?» Отчаянно старался наладить беседу Сеня. «В домовой книге 6 этажей, значится, и все тут», — не сдавался дядя Семен. «Продолжаем нашу дружескую беседу», — сообщил радиослушателям Сеня Блошкин. «Может быть, вы, дядя Семен, недовольны юными жильцами нашего дома? Расскажите, пожалуйста, радиослушателям, чем именно вы недовольны?» «А, всем недоволен. Во дворе вы много торчите, вот что. Сидели бы по домам, уроки бы готовили, вот бы и был порядок». «Ну, дядя Семен, если никто не будет во двор выходить», — начал терять самообладание Сеня, — «так это уж будет не двор, а, как бы это сказать, заповедник или какая-нибудь запретная зона». «Больно умные все стали», — мрачно ответил дядя Семен. «А мы бы хотели наладить с вами...» «Не трожь кишку! Поливальную кишку не трожь!» — закричал вдруг репродуктор на столбе. И в ту же секунду радиослушатели увидели дядю Семена, высунувшегося из полукруглого чердачного окна. Он свирепо погрозил пареньку, который там, внизу, окатывал девчонок холодной ледяной струей. Потом дворник скрылся, а передача у нас в гостях продолжалась. «А вы знаете, дядя Семен, мы недавно у вас в домоуправлении прочитали одну очень интересную книгу», — вступила в беседу тихая Таня. «Нашли место. Лучше бы в библиотеку записались. Недалеко, кажется, через дорогу перебежать». «А такой книги ни в одной библиотеке нет. Она знаете, как называется?» Дядя Семен молчал. «Домовая книга. Это не та, конечно, которую мадам Джерри вела, а наша, новая. И вот мы из нее узнали, что в нашем доме проживают, оказывается, 3 маляра, 2 штукатура, 2 каменщика и много еще других разных рабочих, которые на стройках работают. Вот бы с их помощью ремонт сделать, а, дядя Семен? И наш боевой домовой пионерский штаб поможет. Давайте пригласим сейчас всех на воскресник или там на субботник по ремонту своего родного дома». «Вы бы лучше сперва за собой последили», — ворчал дворник. «Все стены в парадном своими именами исписали и другими всякими неприличностями». «А это мы все белилами замажем», — раздался голос Олега Брянцева. «И стены в парадном покрасим, чтобы удобнее потом по-чистому писать было. Места вам, что ли, не осталось?» — не сдавался дворник. «Нет уж, если хоть одно словечко появится, мы по почерку узнаем». «Вот это другое дело», — согласился наконец дядя Семен и устало вздохнул. «Дружеская беседа с дворником дядей Семеном закончена», — провозгласил Сеня Блошкин. Заглянем в квартиры. Наш специальный корреспондент из квартиры номер 36 передает, что вчера вечером на эту квартиру обрушилось страшное стихийное бедствие. Перегорели пробки. В героической борьбе с этим бедствием приняла участие вся квартира. Одни жильцы побежали в магазин за свечами, другие выкопали из сундуков керосиновые лампы, третьи помчались искать монтера, но было уже поздно и его не нашли. Наконец, сам наш специальный корреспондент Владик Вербицкий проявил замечательную инициативу. Несмотря на поздний час, было уже 23 часа 00 минут по местному времени, он побежал в другой подъезд, в квартиру номер 17, разбудил там бабушку Анну Степановну, поднял с постели Олега Брянцева и привел его непосредственно на место катастрофы. Наша радиостудия отмечает находчивость своей специального корреспондента и твердо надеется, что в следующий раз Владик Вербицкий или кто-нибудь из жильцов 36-й квартиры дерзнет сам, презирая все опасности, вернуть новую пробку вместо перегоревшей. Наш специальный корреспондент из квартиры номер 10 передает, что вчера утром юная жиличка Валя Пузырева залезла в ванну и просидела там ровно 1 час 34 минуты. Валя учится во второй смене, и ей некуда было спешить. А все Валины соседи ушли на работу неумытые. Сперва соседи тихо просили Валю выйти, потом они стали стучать в дверь, но Валя не отвечала. Тогда все взволновались, думали даже, что Валя утонула, тем более, что она не умеет плавать. Стали дергать дверь и даже пытались сорвать ее с петель. Тогда Валя подала голос и этим самым голосом заявила: «Я первая заняла ванну, и я имею право в ней сидеть сколько захочу». Всем давно известно, что в ванне не сидят, а моются. Жильцы пытались объяснить это Вале, но долго они объяснить не могли, потому что опаздывали на работу. Позже в беседе с нашим корреспондентом Валя заявила, что она дочитывала Ване одну очень увлекательную книжку. Говорят, что сегодня Валя достала какой-то новый, очень толстый, интересный роман. Бедные жильцы квартиры номер 10. Им придется идти в баню. Наш международный обозреватель передает из квартиры номер 5. Вчера ровно в 2 часа дня из школы сюда прибыл Стасик Гавриков. В коридоре прибывшего Стасика встречали его мама, бабушка и младшая сестренка Рита. Стасик передал им свое пальто, шапку и портфель, а никаких дружеских приветствий в виде, например, слов «здравствуйте» или «спасибо» не передавал. В честь почетного гостя был дан обед, во время которого Стасик ни с кем не обменялся речами и даже ни одного слова не произнес, а только дипломатическими кивками головы давал понять, чтобы ему принесли первое блюдо, потом второе, а потом уж и третье. После обеда, прошедшего в напряженной и недружественной обстановке, Стасик несколько раз неясными движениями губ давал понять, что ему что-то не нравится, но что именно ему не нравилось, так никто и не понял. После обеда почетный гость отправился в приготовленные для него покои, то есть на диван, и проспал около 1,5 часов. В это время мама и старая бабушка натирали пол, а младшая сестренка Рита на кухне мыла посуду. Поднявшись, наконец, с дивана, почетный гость отправился на экскурсию во двор в сопровождении своих приятелей из других квартир. Вечером в честь почетного гостя был устроен просмотр телевизионной программы. Вместе с высоким гостем в первом ряду находилась его младшая сестренка Рита, которой давно уже пора было спать. Но спать она не могла, потому что почетный высокий гость не разрешал выключать телевизор до тех пор, пока не кончились все передачи, и дикторша не пожелала всем спокойной ночи. Уроки высокий гость в этот день не готовил. В личной беседе с нашим корреспондентом он заявил, что у него нет ни одной тройки. Это верно. Ни одной тройки у него действительно нет. Зато есть 3 двойки. В беседе с нашим корреспондентом бабушка Стасика ничего не сказала, а только тяжело вздохнула. И мама ничего не сказала и тоже вздохнула. А младшая сестренка, 10-летняя Рита, сказала, что это не брат, а прямо какой-то заморский барин. И еще она обозвала своего брата наследным принцем. Устами младенца глаголит истина. Наш специальный корреспондент из квартиры номер 23 передает: что сегодня днем юная жиличка этой квартиры Зиночка Перепелкина установила новый рекорд продолжительности телефонного разговора. Она не вешала трубку в течение 89 минут, хотя все остальные жильцы чуть было не повесились. Надо сказать, что прежний рекорд продолжительности телефонного разговора 72 минуты также принадлежит Зинаиде Перепелкиной. В беседе с нашим корреспондентом Зиночка заявила, что свое вчерашнее спортивное достижение она не считает пределом. «Мы не хотим соперничать с Зиной по части продолжительности разговоров и поэтому заканчиваем нашу сегодняшнюю радиопередачу. До завтра, товарищи жильцы! Ровно в 20:00 по местному времени ждем вас на подоконниках, а также на скамейках во дворе возле старого деревянного столба. До свидания!» Беседа с родителями. «Дорогие товарищи родители, мы теперь часто будем беседовать с вами, и вы даже не сможете нас перебивать, чтобы сделать какое-нибудь замечание. Мы будем помогать вам воспитывать нас и бороться со всякими нашими недостатками, с ленью, трусостью и тому подобным. Вот сегодня мы расскажем вам одну историю, в которой ничего не выдумано. Эту историю сообщила нам одна девочка, имя которой мы изменили по ее собственной просьбе. Из этой истории вы узнаете, как, но лучше расскажем все по порядку. Наступил май, и квартира сразу опустела. Уехала с мужем на курорт соседка, очень ворчливая, которая всегда жаловалась, что Катя вертится под ногами, а она вовсе никогда не вертелась. «Ну, теперь ты полная хозяйка в квартире», — сказала мама. «Довольна?» Но Катюша не была довольна. Наоборот, она была очень и очень огорчена. Сперва мама не догадывалась, в чем дело, а потом поняла. Катя боялась оставаться дома одна. Днем было еще ничего, но вот ночью, когда мама дежурила в больнице, Катюша места себе не находила. Вернее сказать, она находила себе место, но в другом доме. Убегала ночевать к своей подружке Леночке. Мама приходила с ночного дежурства рано-рано утром, а Катя возвращалась от Леночки позже. Однажды, вернувшись, она увидела, что мама спит, а на столе лежит записка. «Ты, значит, у меня отчаянная трусиха. Просто стыдно за тебя, ведь уже в третий класс перешла, в пионеры вступать собираешься». Катюша и сама не знала, чего именно она боится. Сколько раз она давала себе слово, что выдержит, не убежит к Леночке, и каждый раз убегала. Однажды, уходя на ночное дежурство, мама сказала: «Следи за телефоном, Катюша, должен быть один звонок, очень важный». «Ага, понимаю», — сказала Катя. Маме часто звонили от разных больных, которых она лечила. Звонили даже по ночам. И каждый раз, кончая разговор, мама говорила: «Вы звоните, когда нужно будет. В любое время звоните, пожалуйста. Не стесняйтесь». Мама ушла, а Катюша стала читать книжку и время от времени поглядывала на телефон. Она думала, что важный звонок раздастся очень скоро, а его все не было и не было. Когда спустились сумерки, Катя заволновалась. Она глядела на телефон умоляющими глазами и, словно сжалившись, он, наконец, зазвонил. «Это автобаза?» – раздался в трубке хриплый голос. «Да нет», – с досадой ответила Катюша и бросила трубку. «Хоть бы он поскорее еще раз позвонил», – думала она. «Я бы узнала, в чем дело, сообщила маме на работу и потом побежала бы к Леночке». Но телефон все не звонил. Откуда-то сверху раздались мужские голоса. Они то затихали, то становились громче. Это показалось Катюше очень таинственным. «Странно», — со страхом подумала она. Подошла к окну и внимательно оглядела подоконник. Потом высунулась и осмотрела карниз. Ни на карнизе, ни на подоконнике никого не было. «Так это же радио у соседей наверху!» — вдруг догадалась Катя. На миг ей стало смешно. Но только на один миг, потому что в следующий момент было уже не до смеха. Ей показалось, что в коридоре скребутся мыши. Бледная Катюша прислушалась к шороху, но тут же хлопнула металлическая крышка, и она поняла, что это почтальон опустил что-то в почтовый ящик. Катюша открыла ящик, там лежало письмо соседки. Катя сразу положила его обратно. Соседка не любила, когда брали ее письма. И вдруг Катюше почудилось, что мыши действительно скребут, но только не под полом, а где-то наверху, на потолке. «Что за ерунда? Ведь мыши не могут быть наверху», – рассуждала Катюша. Это, однако, не очень успокоило ее, и она стала чутко прислушиваться к странному шороху. Тогда до нее донеслись и отдаленные звуки музыки. «Вальс! Дунайские волны!» – с радостью подумала Катя, словно она услышала голос старого знакомого. «Это же соседи танцуют и шаркают ногами!» Но успокоилась она ненадолго. Каждый скрип половиц заставлял ее вздрагивать и прислушиваться. «Нет, так больше нельзя», — решила она. «Пойду к Леночке». Она открыла парадную дверь, но тут же подумала. «А как же звонок? Ведь он очень важен для мамы. Наверное, будут звонить от какого-нибудь больного. Я уйду, а мама так ничего и не узнает. Нельзя, нельзя уходить». Она захлопнула дверь, заперла ее на все запасные замки и даже на цепочку. Потом прилегла на диван, укрылась байковым одеялом и стала вспоминать все книги и фильмы, где говорилось о смелых людях и их подвигах. Но и литература Кате не помогала. Она еще раз несколько порывалась отправиться к Леночке, но потом спохватывалась, а важный звонок, и оставалась. Так она и заснула. Под утро ей приснился сон. Она стоит на площадке парадной лестницы, дверь закрыта, а в пустой квартире звонит, надрывается телефон. Катюша знает, что это тот самый очень важный для мамы звонок, но попасть в квартиру не может и вообще не может двинуться с места, как это часто бывает во сне. Катя открыла глаза. Было уже совсем светло, телефон и в самом деле звонил. Она скинула одеяло, подбежала к аппарату, сняла трубку и услышала мамин голос. «Катюша, ты дома? Ты не убежала к Леночке?» «Нет, мама, я не убежала». «Ну тогда я и все мои товарищи-врачи просят передать тебе, что ты молодчина, настоящая молодчина». «Но ведь важного звонка не было. Я все время ждала, а его все не было и не было». «Как же не было?» – засмеялась мама. «Мой звонок – это и есть тот самый важный звонок». Дорогие товарищи родители, сейчас мы рассказали вам об опыте Катиной мамы, которая победила трусость своей дочери. Мы постарались записать эту историю с Катиных слов складно, как рассказ, чтобы вам было интересно слушать. Мы теперь часто будем рассказывать об опыте передовых родителей, а имен и фамилий называть не будем, так что не стесняйтесь, пожалуйста, и пишите нам на 7-й этаж. Вел передачу Сеня Блошкин. Для вас, пенсионеры. Внимание, внимание, говорит 7-й этаж. Обычно наша передача начинается в 20 часов по местному времени, то есть тогда, когда почти все взрослые уже приходят с работы. А сегодня мы включили свой микрофон в 15 часов, или, попросту говоря, в 3 часа дня. А почему? А потому что передача наша будет для тех, кто уже не ходит на работу, кто своей долгой и, как это говорится, безупречной трудовой жизнью заслужил право отдохнуть. Мы так и назвали свою передачу «Для вас, пенсионеры». Мы решили устроить большой концерт из разных произведений, ведь в часы отдыха приятно послушать музыку, стихи и, невзирая на возраст, потанцевать. Теперь мы почти каждый день будем устраивать такие концерты. В общем, в нашем доме пенсионеры скучать не будут. Все вы, конечно, заслужили право на отдых, это факт. Но ведь все время отдыхать да отдыхать тоже нелегко. От этого можно так устать, что не обрадуешься. И вот мы хотим, дорогие товарищи пенсионеры, сделать так, чтобы и вам было не скучно отдыхать, и нам польза была. Недавно мы прочитали вслух домовую книгу. Из нее мы точно узнали, что в доме номер 9/3 живут пенсионеры 17 разных профессий, и каждый работал по своей специальности лет 30, а то и 40, а то и еще больше. Ну, а у нас еще нет пока никакой профессии, но мы очень хотим научиться настоящему делу. Каждый из нас чем-нибудь увлекается. Кто любит радиотехнику, кто столярничает, кто хочет строить модели, а кто танцует или даже поет. Вот вы, товарищи пенсионеры, и можете помочь нам во всех этих делах. Мы узнали, что в 23-й квартире живет инженер-пенсионер, который очень много лет проработал на авиационном заводе. И мы хотим попросить его, возьмитесь, пожалуйста, руководить нашим авиационным кружком. А в 6-й квартире проживает один старый слесарь. Может быть, он поможет организовать нам мастерскую, что сломалось, все починим. Инструментов мы столько собрали, что коллегу Брянцеву в комнату просто не войдешь. Настоящий склад, да и только. Вот вы бы и помогли нам немножечко, Валентин Захарович. Как, согласны? Или вот мы хотим хореографический кружок организовать, чтобы танцевать уже, но по всем правилам науки. А в 31-й квартире как раз проживает бывшая балерина. Мы, конечно, сами не видели, но, говорят, она даже в Лебедином озере танцевала. И наши девочки тоже очень любят танцевать, но только не умеют. Научите их, пожалуйста, Клавдия Теодоровна. Ладно. В общем, боевой домовой пионерский штаб может каждому пенсионеру подобрать дело по душе. А самых активных пенсионеров мы даже решили избрать членами своего пионерского штаба. Разве плохо звучит «пионер-пенсионер»? Кстати, мы должны сказать, что некоторые жильцы нашего дома уже откликнулись на призыв Бадапиша. Товарищи взрослые, дружите с нами. Наш спецкор из 9-й квартиры передает, что Калерия Гавриловна Клепальская выразила желание вести по нашему радио уроки французского языка и беседы о хороших манерах. Это будет очень здорово. Вот, например, изучим мы все французский язык. Придем в соседний двор, начнем разговаривать, а нас никто понимать не будет. И мы сможем говорить все, что захотим. И графа Монте-Кристо мы сможем прочитать в подлинном виде, потому что Александр Дюма отец писал, как известно, на французском языке. Ну а про хорошие манеры уж и говорить не приходится. Они нам очень пригодятся, потому что, как сообщают наши спецскоры из разных квартир, многие юные жильцы валяются днем на кровати, прямо в ботинках и штанах. Вилку держат в руках так, будто хотят проткнуть тарелку насквозь. А с девочками обращаются так, что Д'Артаньян всех их по очереди вызвал бы на дуэль. В общем, мы поддерживаем ценную инициативу Калерии Гавриловны. И еще хотим сообщить, что согласно непроверенным данным, Калерия Гавриловна, кажется, согласна освободить дровяной сарай и отдать его нашему боевому домовому пионерскому штабу. Об этом сообщил в последнюю секунду все тот же специальный корреспондент из 9-й квартиры. И, наконец, самое последнее. Мы хотим, чтобы товарищи-пенсионеры помогли нам отвечать на вопросы радиослушателей. Мы хотим каждое воскресенье проводить передачи «Спрашивай, что хочешь, все равно ответим». Мы уже получили 98 первых вопросов. Из них 73 задал Жорик Калугин из 1-й квартиры. Жорик интересуется всем на свете. И ракетами, и макетами, и счетными машинами, и Марсом, и атомной энергией. Но мы не смогли пока еще подробно ответить на все эти вопросы. А вот некоторые товарищи-пенсионеры могут, ведь среди них целых 2 доктора и 3 кандидата наук. Это мы все прочитали в домовой книге. И мы просим товарищей кандидатов и докторов помочь нам. А то без их помощи нам придется переименовать свою передачу и назвать ее так. Спрашивай, что хочешь, все равно не ответим. Вот и все, о чем мы хотели побеседовать. А сейчас слушайте концерт. Мы начинаем со старинных вальсов, которые так любят все пенсионеры. Кто этот корреспондент? «Кто он? Кто этот корреспондент?» – бушевала на кухне мадам Жерри внучка. «Я найду его! Я его разоблачу!» Ленька заперся в комнате, но и туда долетали крики и угрозы Калерии Гавриловны. «Это же безобразие! Я вовсе не собираюсь лезть на чердак и беседовать оттуда о хороших манерах. французский язык. Пусть они сначала по-русски научатся разговаривать. А сарай? Да никогда в жизни, никогда в жизни я не выброшу свои дрова, которые хранились столько лет, которые мне так дороги. Ни за что на свете. Понимаешь ли? Жаловалась она по телефону своей приятельнице. «Это же настоящее издевательство, насмешка. Они говорили обо мне в передаче для пенсионеров. Что, интересно, они хотели этим сказать, что мне уже 55 лет или что я приближаюсь к пенсионному возрасту? Что общего у меня с пенсионерами? Что? Я, видишь ли, согласилась освободить сарай по каким-то там непроверенным данным». Пусть они проверяют эти данные. Ну, конечно, ты совершенно права, просто из принципа. Никогда не освобожу. Никогда. Получив поддержку своей приятельницы, Калерия Гавриловна вновь зашумела в одиночестве на кухне. Крик ее был прерван появлением шофера Васи Кругляшкина. Шофер Вася вошел на кухню в своем рабочем комбинезоне с засученными рукавами, с мылом и полотенцем в руках. «Вот именно, их надо научить хорошим манерам!» Зло отчеканила мадам Жерри внучка. «И я пойду в домоуправление. Пусть они заставят замолчать всех этих чердачных корреспондентов. Каждый день концерты для пенсионеров. Просто решили уморить старых людей. Спать невозможно, отдохнуть невозможно. Эти возмутительные сообщения». «Какие сообщения?» Удивленно, непонимающе заморгал глазами Вася. «Вас же на весь дом прославили. Такие хорошие дела вы придумали. Ну, просто не ожидал». «Вы еще многого от меня не ожидаете», — решительно воскликнула Калерия Гавриловна. «В домоуправление. Я от них потребую. Они обязаны охранять своих жильцов от произвола». С этими словами Калерия Гавриловна выбежала на площадку парадной лестницы. Вася Кругляшкин подошел к Ленькиной двери. «Выходи, Леонид, не бойся». Ленька с опаской выглянул в коридор. «Это ты ловко придумал», — похвалил его Вася. «Начал, значит, ее перевоспитывать?» Вася вздохнул. «Только что из этого получится? Видел, как взвилась?» «Не видел, но слышал. Через дверь». Соседка из 10-й квартиры вынимала газеты из почтового ящика. Увидев Калерию Гавриловну, она всплеснула руками. «Я так рада! Так рада! У моей Верочки по французскому языку одни тройки! Хотела репетитора пригласить, а теперь вы поможете ей, дорогая Калерия Гавриловна. Прямо по радио. Это так замечательно и бесплатно. Вы многим поможете». «Да я им всем помогу», — в попыхах проговорила Жерри-внучка и ринулась вниз. Но на втором этаже ее задержала чита пенсионеров. Они всегда ходили вместе и даже говорить умудрялись как-то вместе. В один голос. «Прекрасно! Просто прекрасно!» Дуэтом запели старые супруги. «Спасибо за всех наших внуков и внучек! Спасибо!» «Пожалуйста, на здоровье!» Несколько растерявшись и уже без прежней злости, проговорила Калерия Гавриловна и побежала дальше. На первом этаже ее встретила уборщица с ведром и тряпкой в руках. От этой суровой женщины все жильцы дома уже много лет слышали лишь одно: «Ноги надо вытирать, дома небось вытираете». Но сейчас она оказалась очень многословной. «Вот, научите, научите их».